Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Извините, что речь моя сбивчива. Конечно же, я волнуюсь, потому что, пусть даже и не часто, но время от времени и в нашем эфире происходят какие-то изменения. Да, и проходит какой-то отрезок, звучат новые тренинги, и приходит время провести программу о программе. Поговорить о самой передаче «Серебряные нити». Точнее говоря, послушать наших радиослушателей, которых за уже годы нашего существования в эфире стало очень много. Среди них появились наши постоянные слушатели. Ну, и, конечно, очень многих из вас, дорогие наши радиослушатели, мы просто не знаем, потому что, как известно, звонят в эфир далеко не все. И время от времени, как вы знаете, программа «Серебряные нити» рискует и предлагает обсудить саму себя по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира «Радио России», в котором 495 код города Москвы, 956-1514 – это наш постоянный телефон. Вот по нему сегодня мы с нетерпением и с волнением ждем от вас звонков с пожеланиями программе «Серебряные нити». Год 2008 только-только начался, и поэтому мы принимаем пожелания на этот год. Какие темы вас интересуют? Что вы хотите знать о самой программе? Какие тренинги вам понравились, какие нет? Какие циклы упражнений вы бы хотели услышать в нашем радиотеатре фантазии? И о чем? Как вы относитесь к тому, что звучит в радиотеатре? Сейчас, если вы помните, там звучит программа, посвященная божественной комедии Данте. В общем, обо всем том, что вы хотите сказать нам, о нас, о том, в каком направлении нам развиваться, какие новые темы искать. Это главное для нас. Темы, темы, еще раз темы. Поскольку мы хотим, чтобы здесь, в радиопрограмме, озвучивались ваши интересы по отношению к человеческой душе, к вашей душе, к нашей с вами душе, дорогие радиослушатели, в наш нелегкий век. А, впрочем, какой из наших веков, если вдуматься, был легким? Ну вот, а пока я буду ждать ваших звонков. Я, как всегда, буду рассказывать вам те свои мысли о программе, о ее возникновении, ну, которые сегодня, может быть, более отчетливо звучат в моей душе. То есть то, что сейчас больше всего волнует меня. Вот так попробуем построить нашу сегодняшнюю программу. С нетерпением и волнением ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514. Ну и обычно на такие программы я ставлю музыку, которую люблю. И сегодня я подумал, что мы с вами, все уже наши постоянные радиослушатели знают, что я больше всего люблю музыку 50-х, 60-х годов прошедшего века. И мы очень много слышали рок-н-роллов. И я знаю, что среди вас много любителей рок-н-роллов, которые звонят нам и делают предложения о том, что нужно послушать. Но почему-то мы никогда не вспоминали, что рок-н-роллы очень широко играли в 50-х, 60-х годах по всей Европе. И сегодня мы с вами послушаем записи не очень обычные. Мы с вами послушаем рок-н-ролл, исполненный в Италии в конце 50-х, в начале 60-х годов. Итальянские рок-н-роллы у нас в программе, во всяком случае, пока еще не звучали. И так как эта музыка близка нашим темам. Ну, мне бы хотелось, чтобы поддержка радиослушателями нашей программы звучала так, как в первой из сегодня прозвучащих, как в первой из тех мелодий, которые сегодня будут звучать. На радио России, и сегодня у нас программа о программе. Доброй ночи, Маргарита. Маргарита из Тулы дозвонилась, поэтому пропустим ее вперед. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела прокомментировать по поводу музыки, которая применяется в передаче. Она очень удачно чередуется, и поблагодарить я бы хотела за то чувство меры. Вот как раз вот ни больше, ни меньше. Вопрос, если можно, я хотела задать вопрос, Александр Геннадьевич. Да, пожалуйста, конечно. Сегодня программа вопросов. И, по-моему, была все-таки передача. Я очень бы вас попросила, чтобы вы прокомментировали чувство, которое дано человечеству зачем-то, чувство ревности. И оно мучает. И если можно, как-то вот вкратце, может быть, совет как-то, может быть, смириться с этим, для чего-то все-таки оно дано. И можно как-то по-другому реагировать, не только негативную сторону не видеть. Спасибо. Ну, видите, Маргарита, я даже не знаю, как поступать в таких ситуациях, потому что, во-первых, конечно, о ревности у нас были даже, по-моему, в прошлом году несколько передач подряд. Но, возможно, время тех передач уже прошло, и нужно говорить о ревности снова и по-новому, потому что она, как известно, вечный спутник любви. Мне кажется, если говорить очень коротко и в рамках одной передачи, ну, вдруг Маргарита не услышит других, то Я всегда считал, что ревность – это свойство крайне неуверенных в себе людей. Есть такое понятие базовой, онтологической, экзистенциальной неуверенности. Болезненная ревность у человека появляется тогда, когда он не способен сам себя определить без помощи другого. Ну, например, нет у меня, ну, скажем, Кати. А есть Катя, жена Сережи. Катя, которая работает бухгалтером и является женой Сережи. Вот когда человеку для того, чтобы чувствовать себя кем-то в этом мире, нужны описания, такой человек начинает как бы присваивать себе других людей. И в этом присвоении испытывает крайне болезненные чувства, когда ему кажется, что человек даже хотя бы просто переключил внимание от нее, от Кати, или от Васи, или от Пети, или от Маши, это не имеет никакого значения, переключил внимание на кого-то другого. Потому что в этот миг человек как бы боится потерять сам себя. Это возникновение этого чувства зависит от того, ощущаем ли мы себя собой, независимо от других людей. А все способы борьбы с этим чувством для ревнивца, они связаны с тем, что ему нужно научиться это чувствовать и искать себя. А вот поиску самого себя, в общем, по большей части, как мне кажется, посвящена вся программа «Серебряные нити». Доброй ночи, Анатолий Александрович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. А, во-первых, большое вам спасибо за вашу работу, которую вы делаете. Пожалуйста, спасибо вам. У меня к вам просьба. Вот для меня архиважная тема – это что и как влияет на формирование личности маленького человечка, вот начиная, как говорится, с самого момента рождения. Я считаю, это настолько важная тема и для России, да и для любой страны, поскольку от этого зависит, в общем-то, культура, в том числе, нации. Вот. Хотелось бы, чтобы этой теме побольше вы уделяли внимание. Хорошо, мы обязательно попробуем, хотя каждый год мы пытаемся так или иначе развивать эту тему в самых разных ее аспектах. Но так как во время короткого нашего прямого эфира всю эту тему описать невозможно, то мы пытаемся брать отдельные ее аспекты. Да, ну, у нас были разговоры о том, может ли родительская любовь испортить, например, малыша, нужно ли наказывать. Все эти беседы были. И поэтому я вас очень прошу, дорогие радиослушатели, у нас есть автоответчик, который работает в дни прямого эфира с 20:00 часов по московскому времени. Если вы позвоните и более ясно сформулируете, какие именно аспекты влияния родителей или внешней среды на ребенка вас волнуют, мы обязательно эту тему проговорим. Вот мне кажется, что у нас совсем в программе практически совсем не звучали аспекты детского сиротства и утраты родителей. Мне кажется, это необыкновенно важная тема, в том числе и для понимания того, каким образом родители, окружающая среда влияют на маленького человечка и что такое родители вообще. Вот, я думаю, обсуждение этой темы мы с вами в ближайшее время обязательно проведем, потому что только в сравнении иногда можно что-то понять. Это вот, наверное, образец того, как мы здесь в программе «Серебряные нити» пытаемся построить передачи. Дело в том, что, ну, правда, ну, за 45 минут разве можно обсудить, как и что влияет на ребенка. Но все равно сегодня, мне хочется сказать, возможно, самое главное, проблема заключается в том, что влияние всегда остается влиянием. Помните, дорогие родители, что родитель – это не программист, что мы можем попытаться не влиять, а давать что-то нашим детям. А вот возьмут они это или не возьмут, и получится ли это у нас, не всегда, да и почти никогда до конца не зависит ни от нас, ни от обстоятельств. Зависит от чего-то настолько сложного, чего, слава Богу, мы до сих пор до конца не умеем анализировать. Почему, слава Богу? Потому что если бы мы окончательно знали все ответы на все вопросы влияния среды на ребенка, то, наверное, мы бы могли выращивать не детей, а таких кукол-марионеток, которых можно двигать, дергать за ниточки в разные стороны. Ну, а, естественно, на нашем автоответчике и до начала передачи были звонки. Вот что сказала нам одна из наших замечательных радиослушательниц. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я не успел понять. И ваши замечательные соратники. Меня зовут Наталья, звоню из Новокузнецка. Я являюсь постоянным слушателем вашей программы. И с того времени, как появилась ваша программа на Радио России. Никогда вам не звонила, но в последнюю пятницу, когда вашу программу заменили на очередное плацебо, решила, что пора. В конце концов, кто же я, тварь дрожащая или право имею? Большое вам спасибо за то, что помогаете нам самосовершенствоваться, за ваше к нам уважение, и что вы не самолюбуетесь, не жонглируете терминами, демонстрируя свою осведомленность и превосходство. Мы чувствуем, что мы вам интересны, и вы нам очень нужны. Ваши программы дают пищу для сердца и ума. Спасибо за Гомера, за Данте, за сказки, за кризисы возраста, за все. Моя самая волнующая в детстве сказки была «Дюймовочка». Предлагаю для обсуждения Фауста Гёте, если кому-нибудь это будет интересно. Желаю вам творческого долголетия не менее, чем программе Виктора Татарского. С вашей помощью я изменилась сама и побуждаю своих близких к изменениям. Всего вам доброго. До свидания. Вот такие вот замечательные звонки от радиослушателей, которые любят нашу передачу, но которых мы совершенно не знаем. Спасибо вам большое еще раз. И вот что я хотел сказать тоже в связи с этим звонком и по его поводу. О сказках. Наверное, это тема, которую нам никогда не переговорить, и которая, вообще говоря, имеет прямое отношение к программе «Серебряные нити». Все дело вот в чем. Дело в том, что, например, только например, Валерий Яковлевич Проб, наш замечательный этнограф, мифолог, филолог, написавший чудную книжку «Исторические корни русской волшебной сказки», писал, что, в общем-то, анализ всего многообразия волшебных сказок сводится всего-навсего к двум истокам или циклам по внутреннему смыслу. Это цикл инициации и цикл смерти. И вот «Дюймовочка», о которой говорила наша радиослушательница, это сказка, в которой переплетены оба этих цикла. Мы постараемся в ближайшее время поговорить о ней, найти повод поговорить о ней в эфире. Но сейчас я хочу сказать об этих двух циклах. Цикле инициации и цикле смерти. Дело в том, что вольно или невольно название «Серебряные нити» когда-то появилось в моей душе совершенно случайно. Но в восточной мифологии так называют «нить», которая связывает душу и физическое тело. Это та самая нить, которая по восточным представлениям рвется на третий день после смерти. Это та самая нить, которую нужно иногда уметь прервать родственникам умершего для того, чтобы отпустить его, отправить в дальнее путешествие. И, наверное, точно такая же нить может быть еще менее заметная, потому что то, что на Востоке называют серебряными нитями, ну, например, многие поэты и экстрасенсы описывали как своеобразный поток серебристо-белой энергии. Но, конечно, не только на Востоке, это вошло и в плоть и кровь нашей культуры. И знаменитая фраза из Экклезиаста, да, в Библии: «Пока не прервется серебряная цепь и не разобьется золотой сосуд». Вот мы, имея смутно поэтическое представление об этом, вряд ли даже задумываемся о том, что эта серебряная нить существует, вне всякого сомнения, и при жизни человека. Она связывает душу человеческую с нашей материальной оболочкой. И по ней, путешествуя куда-то в глубину человеческого «я», можно обнаружить удивительные связи между самыми маленькими, ничтожными событиями, приметами, страстями человеческими и глубочайшими тайнами человеческой души. Вот эта серебряная ниточка, ведущая вглубь, и является главной темой нашей программы. А почему я вдруг вспомнил вторую тему, тему инициации, дюймовочка в норе проходит именно посвящение во взрослые или инициацию? Это связано с тем, что далеко не все события в человеческой жизни случаются запланированно в связи с нашим рассудком и даже в связи с нашими эмоциями. Очень многое из того, что с нами происходит, происходит рывками. Мы иногда, как электрончики, перескакиваем с уровня на уровень. Существование нашей души происходит своего рода квантовый скачок. Мы даже не замечаем этот переход, как вдруг что-то начинаем понимать. И эти моменты когда-то в древности стимулировались специальными обрядами, которые назывались духовной инициацией. Волшебные сказки все как одна об этом. И эти две темы удивительно близки друг к другу. Отсюда и то, что мы пытаемся делать в тренингах в нашем радиотеатре «Фантазии». Дело в том, что я пытаюсь дать как можно более широкий ассоциативный ряд. Целью этого ассоциативного ряда заключается в том, чтобы слушатель, который слушает нашу программу, нашел какую-то нужную себе мысль или чувство в, ну, например, в книгах, которые рядом и которые прочно забыты, и которые мы проходим. Да? Это же слово мы используем для того, чтобы пройти мимо. Проходим и больше не читаем. В таких книгах, как «Одиссея» Гомера или «Божественная комедия» Данте, тренинг, который звучит сегодня. Доброй ночи, Роман. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаю вашу передачу примерно год. Очень даже как открыл для себя очень много нового. Вот что хотел спросить. Хотел спросить по поводу вашего клуба. Как в общем существует? Сейчас могу я туда попасть? Вы знаете, Роман, клуб не существует. Пока. И он не существует, если честно, не хочу скрывать этого от радиослушателей, просто по причине моей усталости. Немножко не хватает сил, поскольку мог я его вести только по субботам, работал только здесь на радио 5 дней в неделю, естественно, и в больнице на своей. Даже уж не знаю, какая теперь работа главная. На радио или в больнице, очень трудно сказать. Но в любом случае, когда работаешь 5 дней в неделю на двух работах, то сил вести группу, большую группу, да, на клуб приходило, ну, по крайней мере, не меньше 40-50 человек, в общем, тяжело. Я думаю, что я на это решусь не по не очень веселым обстоятельствам. Дело в том, что больше мы не будем звучать по пятницам, так сложились обстоятельства в эфире. И вот, пользуясь вашим звонком, я просто хочу, чтобы наши радиослушатели этого знали. Это знали. Мы теперь выходим в эфир с понедельника по четверг. Так уже когда-то было. Не знаю, как будет дальше. По крайней мере, больше по пятницам программа «Серебряные нити» звучать не будет. Но, может быть, это даст мне возможность как-то выдохнуть и восстановить хотя бы время от времени заседание нашего клуба. Возможность такая существует. И, конечно, как только заседание клуба восстановится, я сразу же объявлю об этом здесь, в эфире программы «Серебряные нити». И параллельно, пользуясь случаем, я хочу сказать, что клуб наш проходил в Московском центре непрерывного образования взрослых. И вот сейчас там, по всей видимости, у нас будет возможность провести совершенно новый для нашего клуба и для нашей программы учебный цикл. Мы будем заниматься подготовкой психологов, консультантов при семейных кризисах. Пытаемся понять слово «кризис» очень широко и научить подготовить такой совершенно новый тип семейного консультанта, который будет способен сам как бы выйти в семью, стать другом семьи и научить ее преодолевать любые кризисы. Кризисы взаимоотношений с родителями, кризисы воспитания, кризисы различных возрастных групп. И мы потихонечку начинаем эту учебную группу набирать. Конечно, она только для людей с высшим образованием. Нужно психологическое, педагогическое или медицинское образование. А записаться на эти курсы бесплатные совершенно, поэтому я как бы абсолютно спокойно передаю об этом в эфире. Эти курсы идут под национальную программу семьи, и поэтому мы с вами вполне можем здесь не только чему-то научиться, но и найти себе применение. Руководить этими курсами, сами понимаете, буду я. А записаться и узнать подробности можно по телефону Центра непрерывного образования взрослых. Телефон этот 959-3301, 959-3301, это московский телефон. И, естественно, там же будут узнать какие-то новости про клуб, но пока об этом говорить рано. Пока по этому телефону можно выяснить все, что связано с этим циклом дополнительного образования для психологов и педагогов, который называется «Семейные кризисы». Ну вот, видите, объявлений у меня тоже набралось очень много. Я их давно не делал. И давайте все-таки прервемся и послушаем, как я и обещал, коротенькие итальянские рок-н-роллы, а потом продолжим разговор о программе. In una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales. La la la! Ritorna a casa, Speedy Gonzales, devi lasciare quel bar e smetti di bere tra le braccia di Flo. La tua ragazza è solo in casa, tu l'hai lasciata perché il tetto è come il colabrodo che versa lacrime per te. Speedy Gonzales, ritorna lassù. Gonzales, non farla piangere più. Caramba, Johnny, non puedo proprio adesso, tu mi capisci? Non c'è carbone giù in cantina, tanto freddo è nel suo cuore, ma da dalla sera alla mattina, cerchi solo il buon umore, sul tuo colletto c'è un rossetto e profumato il cortile, ruba il cuore a suo dispetto, sai che non vive senza te. Speedy Gonzales, tu devi tornare. Speedy Gonzales, e senza te non può restare. Te l'ho già detto, Johnny, non esistere, caramba. Серебряные нити. Ну вот, итальянцы искали своего спасительного скоростного Гонзалеса, а мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. Доброй ночи, Виктор. Виктор, я не знал, я прошу прощения, я, честное слово, не знал, что вы из города Дзержинска звоните, и был уверен, что вы из Москвы. Ошибся, извините, ради бога, я долго придержал вас в эфире. Мы вас слушаем. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Это Виктор, город Дзержинск, Нижегородской области. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, мне бы хотелось вот найти ответ на тему, которая, ну, наверное, всех об этом мучает. В чем заключается смысл жизни на этой грешной земле? А как вы думаете, Виктор? Ну, честно. Вот честно. У меня часто посещает вот эта мысль. У меня трое детей. Сын, две дочери. Они замужем. И у всех по одному ребенку. То есть три внучки. И больше пока не желают. Хотя по закону математики мужчина и женщина сошлись. Минимум после себя должны оставить двоих. Тогда население на земном шарике будет как-то, ну, подчиняться законам математики. Здесь же у нас уменьшается. И, очевидно, население в России у нас не прибывает, а уменьшается. Может быть, и в этом смысл? Или я что-то заблуждаюсь? Ну, что-то в этом есть. Ох, Виктор, так. Если бы я так уж точно знал, в чем именно заключается смысл жизни, я бы давно объявил себя духовным учителем и как Бхагаван Шри Раджниш Оша был бы одним из богатейших людей на земном шаре. Но, увы, я точно так же этого не знаю. И думается мне сегодняшнему, я всегда говорю, что есть вопросы и вещи, которые, наверное, в ходе жизни имеют право меняться. И я, может быть, через несколько недель отвечу вам на этот вопрос как-то совершенно по-другому. Но мне думается сегодня, что смысл человеческой жизни заключается как у Данте, как в тренингах, которые вы, наверное, слышали по «Божественной комедии», заключается в том, чтобы вырастить в себе душу, способную на индивидуальную жизнь и на сохранение интереса к жизни там, за границей физической смерти человека. Потому что, когда мы убегаем от смерти, когда мы совершенно не задумываемся об этом неминуемом факте, мы неминуемо убегаем и от жизни. Между прочим, если бы мы смогли это почувствовать, то, может быть, независимо от материального благосостояния, на которое сегодня, как мне кажется, опять же, мне сегодняшнему так кажется, молодые родители разменивают жизни своих возможных детей. Дети, как мы однажды говорили в одной из программ «Серебряные нити», как будто просятся к нам в душу, а мы боимся их рожать, потому что нам кажется, что в результате мы окажемся очень бедными и будем жить хуже чем живут наши соседи. Мне кажется, вот эта вот мысль, она ограничивает сегодня молодых, и смысл этого ограничения заключается просто в том, что мы не слышим вот этого самого детского зова в наших душах, а все потому, что не верим в душу, извините, все потому, что не верим в душу, в ее бессмертие, и не умеем думать так, чтобы ощущать вечную субстанцию в себе, потому что одно всегда тянет за собой другое. Если ты не веришь в бессмертие души, то оказываешься в пустыне Дантова ада, и в этой пустыне имеет значение только материальное тело, его страдания, склонность его холить, лелеять и защищать. А обо всем остальном человек просто старается не думать. Если хотите, то программа «Серебряные нити» пытается разуверить его в этом. Доброй ночи, Игорь. Игорь из Тирасполя нам дозвонился. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Приднестровье, город Тирасполь вас беспокоит. Да, здравствуйте. Буду сильно краток, я ограничен во времени. Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. Мне очень нравится и тем, кто живет здесь. Все замечательно, Александр Геннадьевич. Огромное спасибо за эту теплую, позитивную атмосферу, которую создаете вы в эфире. Огромное вам за это спасибо. Всего доброго. Игорь, ну вот, к сожалению, Игорь как-то очень коротко это сказал, а мне ужасно приятно. Я впервые узнаю, что нас слушают в Приднестровье и в Тирасполе. Ну и еще два слова о не очень веселых новостях. Я хочу предупредить слушателей Москвы и московского региона, что начиная с завтрашнего дня программа «Серебряные нити», как и все привычные вам программы «Радио России», больше не будут звучать в FM-диапазоне. Для того, чтобы нас слушать, нужно будет слушать нас на длинных, средних волнах или на волне 66,4. Это УКВ, старая советская частота. В приемниках с расширенной частотой современных она тоже есть. Ну, просто нужно чуточку поискать. Это я для тех, кто слушает нашу программу постоянно. Еще я хочу сказать, что был сбой в связи с изменением сетки вещания. Был сбой вещания в интернете на radiorus.ru. По всей видимости, его больше не будет, и вы сможете слушать нашу программу в интернете по-прежнему, так же, как вы ее слушали. Так вот, мне все время вспоминаются какие-то истории, а так как время нашей программы стремительно бежит к концу, я хочу вспомнить одну притчу. Эта притча старая-старая. Говорят, что она принадлежит временам раннего христианства. Это притча о том, как однажды некий мудрец века сего посетил Авву Зенона. «Отче», — спросил он, — «можешь ли ты мне сказать, что такое философ?» И, как известно, Авва Зенон ответил: «Философ — это слепец, который ищет в темной комнате черную кошку, когда ее там нет», — отвечал старец. «А тогда кто же такой богослов?» «Богослов — это, собственно, то же самое, но только иногда он находит кошку». Так вот, я хочу сказать, что уже гораздо позже, после времен раннего христианства, Авва Зенон, наверное, просто даже и не знал этих слов, появились понятия психология и психиатрия. Так вот, я думаю, что практический психолог – это некий специалист, как, впрочем, психиатр, который по роду своих занятий просто обязан найти вот эту самую черную кошку, которой, по мнению человека, нет в темной комнате. И это наша с вами обязанность — найти эту черную кошку нашей подлинности, наше настоящее человеческое «я». Ну и так как в конце наших передач, посвященных программе «Серебряные нити», я всегда стараюсь дать какое-то упражнение, я хочу посоветовать вот такое. Попробуйте представить себе желаемое будущее, то, чего вы хотите, включая сюда деньги, успех на работе, в мысленном визуальном образе. Причем, чем подробнее будет этот образ, чем в больших деталях вы ощутите свое будущее, тем лучше. Нужно особое внимание уделить тому, как будет чувствовать себя ваше тело и какие эмоции вы будете испытывать. Попробуйте ощутить, что все уже как бы произошло в новой реальности. Попробуйте почувствовать состояние удовлетворения от того, что вы достигли. А потом, поместите все вот эти собранные вами образы и ощущения в прозрачный шар. Все равно в какой. Это может быть хрустальный шар для гадания, это может быть воздушный шарик или огромный мыльный пузырь. Но после этого отпустите его и наблюдайте, как он улетает. Улетает куда-то в то место, где происходит формирование из наших идей, чувств и ощущений самой настоящей материи. Я убежден, что место такое существует. Спасибо всем большое. До следующих встреч. И я забыл сказать, что послезавтра, в ближайшую среду, мы с вами поговорим о том, кто такие чудаки, кого мы называем чудаками и какую роль эти люди играют в культуре. Спокойной ночи. Io dico